Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. На прошлой неделе мы упомянули, что в первых трех главах пророка Иезекииля говорится о его призвании Богом на пророческое служение и о духовной силе, которая была дана ему свыше. Пророк был сравнительно молодым человеком, когда начал служение для Господа. Будучи пленником в Вавилоне, он получил большое ободрение, когда в видении ему явилась слава Божия, а после этого он услышал голос Божий, говоривший к нему. Призвание на служение последовало после чудесного видения славы. Вы помните, что и пророк Исаия видел чудное видение, описанное в 6 главе книги Исаии. «И когда воскликнул в страхе и смирении, «Горе мне! Я увидел царя Господа Саваофа!» После этого он услышал голос Божий, что он посылает его свидетельствовать к народу. Таким же образом был послан на пророческое служение и Иезекииль. Видение славы Божией настолько смирило его сердце, что он почувствовал себя недостойным и неспособным. Господь ответил ему с утешением и ободрением, даруя свою силу для трудного служения. Посему, на основании авторитета Слова Божия, мы можем уверенно сказать, что когда Бог избирает мужчину или женщину на служение для Него, то Он и облекает их силой Своей для исполнения этого поручения. Но заметьте, что на служение призвал Иезекииля сам Бог, поэтому от него происходила и сила для пророческого служения. Он был послан не человеком. Иногда мы видим христиан, которые хотят нечто сделать для Господа, но они не имеют духовной силы и оставляют служение. Если мы являемся служителями Его Слова, то это не от нас. Он имел план и совершил призвание. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы приносили плод, и чтобы он пребывал». Иоанна 15 глава 16 стих. Некто правильно сказал, многие избирают служение Господу как некоторого рода карьеру, но в их служении не проявляется великая благодать Божия, не звучит в проповеди истинное и великое Слово Божие. Путь его в этом отношении связан с поручением свыше. Мы должны находиться в руках его, чтобы совершить то, что он желает от нас. Не поэтому ли иногда наблюдается случай, что в проповеди Слова Божия нет чистоты, силы духовной во славу Божию? В дни Иезекииля были ложные пророки и проповедники. Они, к сожалению, есть и в наши дни во многих странах мира. Но когда человек переживает встречу с Господом, увидев славу Его, а также услышать Его голос, в наши дни почувствовав Его сердце при молитвенном размышлении над Словом Божьим, такой человек может смиренно предстать в молитве пред Господом и сказать: «Господи, что Ты поведешь меня, повелишь мне делать». Так сказал в свое время Савл Павел из Тарса. Заметьте, сильный и влиятельный голос, который пришел к Иезекиилю. И он сказал мне: «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И вошел в меня Дух, и поставил меня на ноги мои и сказал говорящего мне. Потом пришли слова о поручении. «Я посылаю тебе к сынам Израилевым, людям непокорным, которые возмутились против меня, и ты скажешь им: так говорит Господь. А ты, сын человеческий, не бойся речей их». Такое же ободрение получил от Господа и пророк Иеремия. «Не бойся лица их». Не можем ослабеть и начать раболепство перед власть имеющими грешниками, врагами Евангелия. Когда Господь Иисус посылал Своих учеников в мир для проповеди Евангелия, Он сказал, что их ожидают многие трудности, поэтому Он сказал им слова ободрения: «Сие с вами до скончания века». Каждый верующий христианин должен мужественно засвидетельствовать о своей вере в Господа Иисуса, о спасении, об искуплении, о новой жизни во Христе. Мы читаем в послании к Римлянам 10 главе 9 стихе. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Но некоторых из спасенных Бог избирает для особого служения во имя Его, и таковых Он облекает силою Своею. Иногда это служение связано со страданием и даже со смертью за Евангелие, но даже и в таких случаях мученичества Господь посылает сверхъестественную силу благодати через служение Святого Духа. Бог открыл Иезекиилю великие трудности, которые ему надлежало пережить. Если бы он пошел в страны далекие, к другим народам и возвестил им Слово Божие, то они приняли бы его. Но народ близкий ему, народ Израиля, не пожелает слышать эти слова. Это поручение также включало призыв, чтобы пророк оставался верен Богу во всех обстоятельствах жизни и труда. Путь будет трудный, о чем его уже предупредил Господь раньше. А теперь он открывает ему, что служение его будет подобно стражу на башне, который должен предупреждать об опасности. «Вот я поставил тебя стражем для дома Израиля. Извести их об опасности. Если Иезекииль не провозгласить предостережение, то суд падет на него и на виновных с ним. Необходимо помнить эту великую истину, что она неизменна и сегодня». Мы являемся призванными возвестить миру все планы Божии по отношению к человеку и церкви Его, которые Он открыл в Священном Писании. Мы должны быть верными Ему и возвещать все, что Он открыл, о милости и грядущих судах Его на землю. Если мы не исполним этого святого поручения, то на судилище Христовом мы несомненно будем иметь большой урон. Помните, что сказал апостол Павел: «Горе мне, если я не возвещаю Евангелие». В промежутке, вероятно, Дух Святой перенес его переселенцам, пленникам из его народа на реке Хавары. Там в изумлении он провел 7 дней. После этого снова пришел к нему голос Господень, и опять возложена на него ответственность. Он должен был всегда помнить, что рука Господня возложена на него в этом великом служении. Когда снова явилась ему слава Божия, пророк пал на лицо свое в поклонении Господу. О, как велика благодать Божия была на нем! Ответственность была ужасно велика. Но Иезекииль дважды почувствовал, что он призван служить великому Богу, Господу славы. Он не оставит пророка, он вложит слова в уста его, когда придет время возвещать предостережение, слово утешения. Вторая часть этой книги, действие Бога по отношению к народу своему из-за греха его, начинается с 4 главы по 24. Она содержит возвещание пророка в связи с отступлением избранного народа от Бога. Господь отверг народ свой. Каково же было это отвержение? Господь употребил символические знаки, их было 4. За ним следовало сильное обвинение. Не забудьте, что эти пророчества были произнесены до полного падения Иерусалима и его разрушения. Город был, конечно, поврежден и в первом случае наступление вавилонян, но окончательно разрушен был позже. В этом промежутке времени Иезекииль возвещал упомянутыми символами пленным израильтянам в Вавилоне об окончательном разрушении. Иезекииль, можно сказать, проповедовал сильно большому лагерю перемещенных израильтян в чужой стране. Они уже много пострадали, но пророк говорил им, что это не конец. Большее горе приближается на Иерусалим. Почему все это пришло? По причине грехов народа. Эти возвещания составляли содержание его пророчества. Первым символ-знаком состоял из плиты кирпича, на которой ему Бог повелел начертать город Иерусалим. 4 глава. «И устрой осаду против него, город ожидало бедствия, страдания, голод. Простые люди и царский дворец будут подвержены этим испытаниям. Смерть посетит много во время этого горя». Второй символ – железная доска. 4 глава, 3 стих, которая будет стоять перед начертанием. «Выхода нет». безнадежное положение. Третий знак – это положение пророка. Он будет лежать на левом боку, а потом на правом и будет кушать. Пища эта неприятная и приготовленная на неприятном огне. Пророк воскликнул: «О Господи Боже, душа моя никогда не осквернялась». Это указывало, что такое положение посетит Израиля и Иерусалим, когда придет на него действительная осада. И, наконец, четвертый знак, символ, пятая глава, связан с острым ножом, который пророк должен был срезать волосы свои на голове и на лице. Этот символ потом был объяснен, что это произойдет в конце осады. Огонь и меч, и ветер, который разносит волосы пророка, так поступят с осажденными в городе. Такой стыд и унижение они понесут за грехи свои. О, какое последствие отступления от Господа! Да сохранит Он нас, слушатели, и вас! Да придет народы в смирение к Богу, милостивому и прощающему грехи человеку. Аминь.